Глава 5. «Приветствую вас, господа офицеры. Рад видеть вас на своих занятиях», — улыбаясь, проговорил мужчина в военном кителе, который украшали несколько крупных орденов. «Похоже, ректор решил подстраховаться, чтобы у меня не было повода сказать, что преподаватель — теоретик, ничего не понимающий в предмете, и таким нехитрым образом нам всем показывали, кто есть кто». Меня попросили провести курс вводных обзорных лекций общего содержания на тему «Политика национального и экономического уклада империи», чтобы помочь вам определиться с выбором специализации, — продолжил учитель. Учитывая глобальность затрагиваемых тем, мы не будем вдаваться в подробности. А так как четкого плана нет, я начну с конца XIX века и общего устройства, останавливаясь на ваших вопросах и уточнениях. «Ни у кого нет возражений?» Спросил он, правда, это не у зала, а глядя прямо на меня. Нужно признать, устроенный на экзамене демарш возымел неожиданную ответную реакцию. Нарушая все установленные нормы и правила, мне позволили самостоятельно выбрать предметы, которые я хочу посещать, и даже согласились поменять расписание преподавателей, так чтобы я все успевал. Но с одним условием — в начале общий курс. Сам того не желая, я попал в ситуацию, обратную той, что была в Суворовском училище. Теперь коррупция, кумовство и попытки выслужиться играли мне на руку. Все ради будущего императора, проявившего гонор. И, надо сказать, я уже начинал понимать, что Долгорукий со своей попыткой давления авторитетом и уравниловкой со строгой субординацией по военным чинам оказался прав. Но и отказываться от собственных достижений так просто не мог. Хорошо, тогда начнем. Как вы знаете, территория Российской империи с начала XX века неоднократно менялась. Во времена напряженности 10-20-х годов мы чуть не лишились Малороссии, Бессарабии и всей Малой Азии, начал преподаватель, вышагивая вдоль доски. Причины тому были самые объективные. Расслоение общества, общее технологическое отставание в большинстве отраслей, некомпетентное руководство и, наконец, упадок дворянства. К середине 10-х годов 20-го века сложилась революционная ситуация, в которой крупные промышленники, торговцы и отдельные категории дворян объединились с армейскими кругами и выставили ряд ультиматумов правящему роду Романовых, продолжил, покосившись на меня учитель. Несмотря на сегодняшнюю очевидность ошибочности таких действий, тогда это казалось полностью логичным, и страна начала перестраиваться, превращаясь в конституционную парламентскую монархию по примеру Британии и Швеции. Можете не записывать, это общеизвестные факты, которые вы сможете найти в любом учебнике. А вот вам факты, которые в учебниках стараются не упоминать. В середине 10-х годов, почувствовав слабость центральной власти, почти 70% малых народностей, органов местного самоуправления и даже администрации градообразующих предприятий пожелали обрести самостоятельность, проговорил преподаватель, оглядев наши ряды. Ни государственники, ни сторонники республики не учли желание больших народных масс. С огромным трудом и путем огромных уступок удалось удержать страну от развала. Скорее всего, вы даже слышали докатившиеся до нас лозунги вроде «Власть военным, землю крестьянам, заводы рабочим». Преподаватель едко усмехнулся, взглянув на вскинувшегося от этих слов Краснова. Временному правительству пришлось пойти на уступки, и к середине 20-х годов в стране фактически правила военная диктатура. Вероятно, спустя еще лет 15-20 от старого дворянско-боярского сословия ничего бы не осталось. К счастью, никто не учел фактора резонанса. Болгарская ветвь Романовых, получив неожиданную поддержку в лице Николы Тесла и его удивительных изобретений, пошла на смелые шаги по внедрению экспериментальных технологий. В учебниках по истории, доступных большинству граждан, указано, что среди царской семьи в те годы резко обострились хронические заболевания, в результате которых погибли почти все Романовы. Но это не совсем правда, проговорил чуть извиняющимся тоном преподаватель. Романовы, поддавшись на уговоры Теслы, согласились стать подопытными. Возможно, не первыми, но первыми, кто получил объективно положительный результат. В результате грамотной политической, военной и дипломатической деятельности к началу 30-х годов над парламентской верхушкой уверенно стояла монаршая семья, заручившаяся поддержкой церкви в лице первого патриарха, которого сама же и помогла избрать. Продолжил рассказ лектор, и я с удивлением понял, что это новости не только для меня или моих бывших одногруппников, но и для детей бояр. Та же Мальвина слушала очень внимательно. Ситуация с регионами все еще оставалась шаткой. Многие хотели отделиться, поддавшись на посулы Англии и Франции, стремящихся получить контроль над новыми территориями. Особенно это было актуально для островитян, потерявших Индию и Китай, объяснил преподаватель. Однако в России началось внедрение технологии резонанса, поддерживаемого церковью под лозунгами о божественной материи. Чем больше появлялось работающей на новых принципах техники, тем громче пропаганда кричала об избранности императора самим Господом Богом. А уж когда в строй вошли первые летающие корабли, у религиозных слоев населения не осталось в этом никаких сомнений. Благодаря этому и грамотной денежной политике уже к 40-м годам вся земля вернулась в собственность крупных помещиков и государства. «Да?» «Прошу прощения, что за грамотная политика?» — уточнил Шебутнов, не смело подняв руку. «Денежно-кредитная», — улыбнувшись, ответил лектор. «В первую очередь сказались займы на сельхозкультуры, ипотека на землю и разница в монетарных накоплениях. Думаю, без примера мы не обойдемся, хотя он совершенно из другой области, из сельскохозяйственной. Для того, чтобы было понятно... А в начале прошлого века эффективность посадок пшеницы в зонах рискованного и умеренного земледелия составляла около 130%. То есть вы сажаете 10 мешков пшеницы, собираете в результате 30, теряете на хранении и обработке половину. С одного гектара крестьяне получали около полутонны зерна. При этом им нужно было не только кормиться самим, но и кормить скотину и платить налоги. Много у них оставалось? «Мало», — хмуро ответил Леха. «Почти ничего. Только на пропитание», — легко согласился лектор. «При этом урожайность, с применением даже базовых технологий в виде тракторов, комбайнов и минимальных минеральных удобрений, тонна. А современные методы обработки земли позволяют получать от 2 до 2,5 тонн зерна с гектара, в зависимости от региона. Однако вы должны были услышать одну вещь — технологии». До середины 60-х годов все одаренные были исключительно боярского рода, а это значило, что и промышленность, и сельское хозяйство начали напрямую зависеть от доброй воли помещика. С явным злорадством усмехнулся учитель. Выгонит он свой мирный резонансный трактор весной в поле или нет? Но есть же бензиновые трактора и дизельные, не выдержав, заметил Краснов. Есть, безусловно. Но даже если крестьянская община объединится и купит себе такой, кто будет поставлять им топливо? И где они возьмут деньги на ремонт?» — проговорил лектор, остановившись, и посмотрел в зал. Некоторые отдельные области сопротивлялись возвращению в лоно Российской империи до конца 60-х годов, даже в самый разгар Второй мировой войны. Однако даже у рядового дарника 10-го ранга, лишь освоившего базовые принципы резонанса, есть достаточно сил для победы над почти любым количеством плохо оснащенных обычных людей. Объединив денежно-монетарную политику с силовым захватом отдельных, особенно сопротивляющихся образований, правительству Российской империи удалось вернуть все территории и усилить над ними контроль, закончил мысль преподаватель. Крестьяне сами добровольно брали деньги у банков и помещиков для оплаты земли и техники, а позже — попадали в кабалу из-за неурожаев. Предприятия, не ставшие внедрять резонансные реакторы, не выдерживали конкуренции с работавшими на дармовой силе заводами, а вооруженные формирования, бездарников, проигрывали на всех фронтах летающим боевым кораблям и специальным отрядам из одаренных. «Есть вопросы?» «Хорошо, тогда продолжаем», — кивнул лектор, отпив воды, стоящей на кафедре. С 60-х годов, когда стало понятно, что сословное общество начало формироваться заново, стали появляться отдельные личности, пожелавшие получить статус великих князей, даже царей на территории Российской империи. Однако тут же выяснилось, что Романовы оставались первыми. и по силе, и по умению использовать резонанс. В конце концов, именно они были первыми и знали о принципах наследования предрасположенности к резонансу. Каждый из вас с малолетства знает, чем сильнее родители, тем сильнее дети. Однако есть неафишируемое предположение, что резонанс меняет человека, сказал преподаватель, внимательно осмотрев зал. Меняет не столько на физическом, но и на духовном уровне. Как говорят восточные практики, меняет чакры и саму душу. И тут мы подходим к очень опасной теме, которая не должна выходить за стены Академии. Обычно я говорю об этом студентам довольно спокойно, но сегодняшний курс особый во многих смыслах, а потому мне остается рассчитывать лишь на вашу верность империи. Как давно известно, дарники больше, чем люди, выдержав небольшую паузу, продолжил лектор. И это не фигуральное выражение. Разница между одаренным и подвергшимся диссонансу монстром не в силе или количестве изменений, а в их структурированности и направленности. Если очень грубо, мы в самом деле получили свою силу от Бога, вернее, от божественной энергии и материи. Но не все так радужно. Прошу тех, у кого нет родителей с 10-м рангом, а у самих вас меньше 9-го, поднять руки. Явно провоцируя студентов, проговорил лектор, но мои соратники с честью выдержали испытания, и руки подняли почти все. Нужно ли говорить, что они были единственными? У княжичей и боярских деток родители сами были немалого ранга. Обычно, да что там, еще месяц назад я бы сказал, что все вы окажетесь совершенно стерильны. Так же, как оказываются стерильны искусственно выведенные людьми гибриды. Вроде мулов, уточнил преподаватель. Долгие годы это считалось непреложной истиной. Прыгнул на пару рангов выше головы. Все, считай, что будущего у тебя нет. По этой причине практикующие одаренные, собиравшиеся преодолеть свой предел, заводили детей как можно раньше. Однако, благодаря самоотверженным и даже безрассудным действиям присутствующих здесь молодых людей, мы выяснили, что за частью и весьма значительной бесплодных одаренных стоят врачи ордена Асклепия. Улыбнулся, демонстративно похлопав в ладоши лектор. «Это дает надежду на рождение нового поколения одаренных и снятие искусственных ограничений. Однако не все так просто. Как я уже сказал, предрасположенность к резонансу проявляется от поколения к поколению, постепенно возрастая при правильной селекции. Это выражено в мутациях организма и души. А они бывают не только положительные, но и отрицательные». Грустно вздохнув, сказал лектор. «Больше того, в абсолютном большинстве случаев копируются негативные сценарии, и даже без постороннего вмешательства при беременности малыши могут появиться на свет с врожденными патологиями, несовместимыми с жизнью. Это уже не говоря о выкидышах». «Прошу прощения», — подняв руку, остановил я лектора. «Выходит, слова главы Ордена Асклепия в России. Правда? Ну что вы!» «Нет, конечно, нет», — улыбнулся преподаватель. «Все сидящие здесь — пример именно положительного закрепления наследственной предрасположенности к резонансу. Более того, у одаренных в 3-м, 5-м поколении, по свидетельствам ученых, начинают вырабатываться механизмы сопротивления таким эффектам, как диссонанс, и появляются малоизученные индивидуальные особенности, чаще всего выраженные в применении стихийной формы резонанса. Кто хочет их перечислить? Прошу». «Самые распространенные — огонь и ветер», — с места ответила Мальвина. «Чуть более экзотические — земля и лед, очень редкие — ментальные проявления». «Да, все верно», — улыбнувшись, кивнул преподаватель. «В чем принципиальная разница между силовым и любым стихийным резонансом?» «Стихийный резонанс плотнее и сильнее обычного», — ответил Михаил Долгорукий, двоюродный брат Марии. «Ну и мой, получается». «В общих чертах — да, но почему?» — спросил лектор, переводя взгляд с одного студента на другого. «Ну что ж, ничего страшного. Принципиальная разница между стихийным и силовым резонансом во влиянии на нашу реальность. Возьмем для примера вот эту свечу. Уверен, любой из вас с легкостью может размазать ее по столу, разрубить на множество частей и так далее и тому подобное. Однако стоит резонансу закончить свое действие, и свеча останется в том же виде, что непосредственно после применения конструктов. Но С видом заправского фокусника преподаватель создал крохотный огонек и, поднеся его к свечке, зажег фитиль. А после демонстративно отвел руку в сторону и погасил конструкт. Как видите, термальное воздействие осталось. Свеча загорелась и продолжает гореть. Я могу с тем же успехом поджечь почти все в этом зале. Даже бетон некоторое время может полыхать, — улыбнувшись, поведал нам лектор. Однако это далеко не все. После применения конструктов воздуха ветер еще некоторое время не стихает. Ледяные иглы могут сохранять свое физическое проявление, пока не растают от тепла. Но самые стабильные, земляные конструкты, могут оставаться в первозданной форме многие годы. «Выходит, Земля — самые сильные конструкты?» — удивленно спросил я. «Ну что вы! Сила конструктов полностью зависит от применяющего их одаренного. Что же до Земли? Она крайне инертна и мало подходит для боевого применения. Хотя сильнейшие из одаренных Земли, род Демидовых, демонстрировали просто феноменальные показатели. Одни их метеориты чего стоили?» — покачав головой, проговорил преподаватель. «Но это не главное. Мысль, к которой я вас подвожу, расслоение общества на одаренных и неодаренных, связано не столько с имущественным неравенством, сколько с естественными различиями в силе и предрасположенностями к резонансу. Сильные одаренные больше, чем люди. А вы все очень сильные одаренные». Спорить с лектором никто не стал, тем более что мысль сама по себе очень приятная. Чувствовать себя одним из избранных, стоящих над серой людской массой, вполне естественное проявление гордости для любого человека. И то, что нам это дано от рождения, лишь укрепляло присутствующих в мысли о своей исключительности. Ну, должно было, если бы не мои товарищи. Выходит, что одаренные — продукт направленной селекции, как породистые собаки? Едко усмехнувшись, спросил Леха. Очень нелестное сравнение, но в целом верное, с вежливой улыбкой ответил преподаватель. Я бы сказал, благородные кони с хорошей родословной. Только у животных мы можем культивировать исключительно физические параметры, редко добиваясь сильного интеллектуального различия. А вот с людьми ситуация куда более сложная. У умных родителей редко появляются дети-идиоты. Своенравные, бунтующие, даже вредные или стервозные — это легко, но не глупые. Можно ли в таком случае считать, что все здесь присутствующие — продукт принудительной селекции, — уточнил я. Наши родители, а до этого родители наших родителей, специально выбирали себе пару, чтобы сделать потомство сильнее. «Династические браки», — кивнул лектор. «Но если сотню лет назад дворяне и аристократы выбирали себе пару по богатству и знатности, то сейчас этот фактор чуть отошел на второй план. Правда, чаще всего богатство сопровождает силу. Но это уже частности. В любом случае, отношения между равными и поиск лучшего партнера — это прагматизм, направленный в будущее. В данный момент человечество все больше разделяется на две расы — на обычных людей и одаренных. Разрыв в силе, технологических возможностях, возможностях организма и умственной деятельности становится все более заметен с каждым поколением, — продолжил учитель. Если еще 80 лет назад сильным считался одаренный 10-го ранга, освоивший щит и пресс, то сейчас это норма для получающих дворянство. В то же время разрыв между обычными людьми и одаренными ведет к тому, что в браках между ними все реже появляются здоровые дети. Да и шанс беременности, — лектор покачал ладонью и чуть скривился. Это обуславливает дальнейшее расслоение в обществе, в том числе и по имущественному показателю. Уже через 2-3 поколения самые сильные одаренные будут составлять менее 0,01% населения и при этом владеть резонансом, который сейчас считается недостижимым, одновременно с этим более чем половиной всего имущества. Не последнюю роль в этом сыграют династические браки между сильнейшими родами Европы, Азии и СССР, продолжил преподаватель. Это также станет следствием так называемых институтов многоженства, узаконенного у нас, в Персии, Османской империи, Китае и Японии. Института свободного или открытого брака, как в СССР и Британии, когда у одной официальной супружеской пары множество сторонних партнеров, а дети считаются только по мужской линии. И подобное. В результате начавшееся в конце XIX века разделение окончательно сформировалось к концу Второй мировой войны. А сейчас, после получения новых свидетельств о зверских экспериментах Ордена Асклепия, стало понятно, что на совершенно новый уровень выходит рождение нового человечества, — улыбнулся лектор. Человека-творца, человека-резонирующего. На этом на сегодня все. Надеюсь, лекция была для вас полезной. В следующий раз мы попробуем взять отдельный временной период и более подробно разберем аспекты социально-экономического взаимодействия между одаренными и обычными людьми, — сказал лектор, услышав звонок. В течение месяца мы будем разбирать основы, чтобы вы сумели определить ваши приоритеты. У кого есть пожелания к следующему разу? «Мы можем разобрать первые резонансные двигатели?» — подняв руку, поинтересовался Краснов. «Боюсь, я все же по социально-экономической части», — улыбнулся, разведя руками лектор. «Так что давайте ограничимся этими вопросами. Можем взять смутное время 10-20-х годов 20-го века. Там есть что разобрать». «Благодарю за небезынтересную лекцию», — сказал я, поднявшись. «Если не трудно, можем мы в следующий раз разобрать численный состав населения по одаренным и склонность к изменениям?» «Хороший вопрос, но, боюсь, несколько преждевременный», — ответил преподаватель. «Я подумаю, как лучше подойти к этой теме. Всего вам доброго». «Что хочешь выяснить?» — спросила у меня Мария, когда лектор ушел, а мы остались в аудитории, разделившись по кружкам интересов. Поступившие вместе с нами студенты посматривали в мою сторону, но подходить пока не решались. Может, потому что не хотели начинать знакомство первыми и навязываться, а может, потому что и без них толпа вокруг была довольно плотной. «Для начала, сколько у нас вообще одаренных, сколько неинициированных и скольки могут специально занижать ранг?» — сказал я, заметив, что товарищи внимательно слушают. «Есть подозрение, что дворяне как класс должны исчезнуть». «Это довольно смелое заявление», — нахмурилась Мальвина. «Зачем тебе это? Рабочий инструмент по контролю и хорошо опробованный». «Не делать же всех одаренных 10-го ранга дворянами», — усмехнулся я. «Тут либо привилегии растягивать на всех, либо отсекать лишних желающих. Вот только практика африканцев показывает, что толпа слабых одаренных ничего не решает, а владение резонансной техникой — не привилегия, а всего лишь право». «Можно поднять ранг присвоения дворянского титула с 10 до 8-го», — предложила Мальвина. «А в следующем поколении — до 7-го или вообще 6-го. А там, как сказал лектор, уже будут видовые различия и невозможность получить потомство от неодаренного и одаренного». «Только не забывай, что близкородственные связи ведут к вырождению и вымиранию», — уточнил я. «Нет, не все так просто. К тому же, чем больше я узнаю об одаренных, тем подозрительнее становится отношение к ордену Асклепия. Почему-то же их без нашей помощи не свернули 50 лет назад. Значит, есть у них рычаги влияния. Или на них? Не уверен». «Думаешь, у них есть покровители?» — нахмурившись, спросила Ангелина. Но ответить я не успел. Раздался негромкий стук, а затем в кабинет начали входить новые студенты, некоторых из которых я без труда узнал. «Дамы и господа, в связи с изменившейся структурой первого курса администрации было принято непростое решение о расширении обучающегося состава», — объявил генерал Ургашвили, вошедший последним. «Все стоящие перед вами студенты боярского происхождения, все они имеют не ниже 9-го ранга и будут заниматься вместе с вами на протяжении ближайших месяцев. По истечении первого полугодия будут проведены экзамены, в том числе и практические. Не выдержавшие их будут переведены в категорию вольнослушающих. Вопросов нет?» «Никак нет», — почти хором ответили стоящие перед нами студенты. «Вот и отлично. Следующая лекция будет через 20 минут. Отдыхайте и осваивайтесь», — сказал генерал, усмехнувшись и, резко развернувшись, покинул зал, оставив нас в полном недоумении смотреть друг на друга. Мало того, что вновь поступивших было чуть ли не больше, чем всех, сдавших экзамен вместе со мной, присутствовали и те, кто официально в первый раз экзамен завалил, а самое главное, давно знакомые лица, которые я здесь увидеть совершенно не рассчитывал. «Капитан, все пропало», — с тоской глядя на красивую мускулистую девушку в первом ряду пробормотал Шебутнов. «Я думал, окончу академию, а потом...» «Ну, теперь у тебя есть шанс пообщаться с ней раньше», — — усмехнулся я, перехватив взгляд товарища на стоявшую внизу Лену Жарскую, которая, казалось, еще больше обросла мускулатурой и вымахала за лето чуть ли не на полголовы. Вот только теперь, в окружении других княжеских детей, она уже не выглядела таким монстром. Да и мы сами набрали порядочно мышечной массы. Даже Леха вытянулся и заматерел. Вот только ровней не стал, судя по княжескому гербу пожарских на груди кителя Елены. Простолюдин с 9-м рангом и княжна, пусть и из бастардов, невозможная партия. Впрочем, тебе, приятель, придется очень сильно поднажать, — улыбнулся я Лехе. Взлетишь на 5-й ранг и сможешь жениться на ней как равный. Ого, если раньше от тренировок не сдохну, — нахмурившись, буркнул Шебутнов. А это уже полностью от тебя зависит, — хлопнул я товарища по плечу, поднимаясь. «Дамы и господа, разрешите представиться».